Вы понимаете, как все это серьезно? Мы уже ведем расследование, — ответил министр. Еще не хватает, чтобы этот никчемный тип влезал в его дела. Вместе с нами работают сотрудники прокуратуры и ФСБ. Я понимаю, — торопливо сказал секретарь, — но поймите и нас. Мы только что подписали широкомасштабный мирный договор с Чечней, закончили войну, и вдруг в Москве среди бела дня убивают сразу 10 чеченцев. Как это понимать? Некоторые журналисты прямо пишут, что это начало новой войны против чеченцев. Ну, глупости они пишут, — не сдержался министр. Никакой новой войны нет. Просто на дачу одного чеченца, к тому же не самого законопослушного, напала банда, вот и все. Подобное только в меньших масштабах случается каждый день. Причем тут чеченцы или не чеченцы? Это обычные бандитские разборки. Но ведь убивали чеченцев, — продолжал настаивать секретарь. Там много кого убивали, — ответил министр. По моим данным, на даче найдено 8 трупов. Из них 3 русских, 1 лезгин, 2 абхазов и только 2 чеченцев. Причем тут убийство чеченцев? Русских там погибло больше. Кстати, среди них 2 женщины. Вот-вот, — оживился секретарь, — насчет женщины я вам и звоню. Министр с шумом выдохнул так, чтобы его услышал собеседник. Он сразу понял, зачем ему звонят. Во время нападения исчезла дочка хозяина дачи, уважаемого человека не только в нашей стране. Он известный бизнесмен, и его девочка до сих пор не найдена. Это правда? — спросил секретарь. — Правда. Недовольно признался министр. Ну и что? Кстати, ее отец не только известный бизнесмен. Он больше известен как руководитель крупной банды торговцев наркотиками. У Интерпола на него имеется целое досье. Ну, при чем тут это? Чуть изменившимся голосом сказал секретарь. Вы же сами говорите, что он уважаемый человек. Какой он уважаемый? Самый настоящий бандит. «Бандит тоже имеет в нашей стране право на защиту», — резонно заметил секретарь, — «и тем более на защиту своих детей. Вы что, хотите возродить сталинские порядки? Дочь за отца, сын за мать? Мы все-таки живем в демократическом государстве». «Болтун», — зло подумал министр. «Я ничего не хочу возрождать», — устало сказал он, — «просто перечисляю вам факты». Среди 8 погибших только 2 чеченцев. Еще один чеченец, тот самый хозяин дачи, тяжело ранен и лежит в реанимации. Никакой он не уважаемый человек и тем более не коммерсант. Это известный бандит, которого знают и в Иране, и в Турции, и в Европе. Просто, как обычно, на него пока нет конкретных доказательств. Но его дочь действительно исчезла, и мы ее ищем. Вот и вся правда. — Уже 2 дня ищете, — напомнил секретарь. — Да, — с трудом сдерживаясь, согласился министр, — уже 2 дня. И будем искать хоть 2 месяца, пока не найдем. Она важный свидетель, и мы обязательно постараемся найти ее. — Она прежде всего ребенок, несовершеннолетний ребенок, — строго сказал секретарь, чувствуя свою моральную правоту. Министр стиснул зубы, но не стал уточнять, что ребенку уже 17 лет. «Ее нужно обязательно найти», — продолжал секретарь. «Сегодня рано утром прямо домой позвонил ее дядя по матери. Это очень известный и уважаемый человек в Чечне. Кстати, благодаря именно его усилиям нам удалось подписать соглашение о мире. Вы ведь знаете, что он занимает пост первого вице-премьера правительства Чечни». «Я его еще по войне помню», — пробормотал министр. «Это к делу не относится», — строго парировал секретарь. «Война уже закончилась, а вы живете старыми категориями. Девочку нужно найти. Это наш, если хотите, моральный долг перед чеченцами. У них и без того столько разрушенных семей. И сейчас вы меня обвините еще и в том, что я начал войну», — вдруг сказал министр. — Что? — — не понял секретарь. Или сделал вид, что не понял.